И оказалось, что началась не просто гроза и не просто дождь. Накатила вдруг воздушная волна, которую трудно было назвать просто порывом ветра, полная горючего духа. Пронесся ветром свистящий шелест, невидимая стайка белых дроздов у Андиго. Пробежали через дорогу какие-то маленькие зверьки, потом зверьки побольше, потом кто-то совсем большой, у кого острый луч света только и смог осветить одну толстую складку на боку, с тракторным треском проломился через кусты. «Боже мой, носорог!» — оглушила Аннабель аспиранта, и он вытряс черную изюмину из уха. «Они все бегут. Ник, посмотри!» Надо было смотреть уже не туда, куда светил шпионский фонарик, а вообще во тьму, в лес и в пустоту над ним. Попыхивало вдали какое-то мерцание, похожие на беспрерывные низкие зорницы. «Лес горит!» — осенило шпионку. «Ну, вот теперь полный африканский капец!» — как-то радостно подумал аспирант и с наслаждением подставил лицо крупным холодным горошинам. Теперь стало ясно, что уносить ноги, спасаться надо было туда же, куда начало бежать и спасаться все живое. Птицы, крысы, бабуины, носороги, антилопы и жирафы. Ник, а в Ганнибале тихонько просыпались древние африканские инстинкты. С наслаждением вслушивался он в шум над головой, в гул земли, в треск ветвей и хруст травы. Ник, здесь по прямой до границы всего 3 мили. Раньше там был егерский кордон, но другого пути нет. Конечно, велосипедом так и было суждено остаться у обочины тропы леопардов. Аннабель направила свой луч прямо в чащу и решительно двинулась вперед. «Через 1,5 мили лес должен кончиться», — подбадривала она себя и Ганнибала, чиркая лучом по стволам и сплетением ветвей. «Там открытое место. Выскочим напрямую к Джи. О, Боже, сколько их здесь!» Аспирант почти никого не видел, зато много чего слышал. Шуршало, трещало, сопело, догоняя их, шарахаясь в сторону и проносясь дальше. «Проклятие! Полно детекторов! Тем лучше!» — радостно крикнул Ганнибал в спину девушки. «Пусть у них глаза разбегутся!» Дождь усиливался, шумел все громче, поглощая топот и дыхание бегущих людей и зверей. Аспиранту очень хотелось остановиться и постоять просто так, по-русски, ни о чем не думая, под дождем, послушать, как шумит этот экзотический ливень, как трещит где-то лесной пожар и как кто-то от него бежит и спасается. «Эй, Ани, что будет?» — попытался он ее немного притормозить. «Сгорим или захлебнемся? Может, постоим, подумаем?» Но ничего не получилось. «Сумасшедший!» — бросила Аннабель через правое плечо, ломясь в чащу в своих кроссовках не хуже носорога. «Это еще не дождь, а если здесь начнется пожар, бегут все! 3 года назад эвакуировали всех Онезы! Игулу! Игулу!» «Значит, тот пожар устроил не он, а какие-то белые идиоты». И вдруг лес кончился, как будто дождь смыл его, и сразу нахлынула пустота какой-то темной свободы. Аннабель тут же выключила свою звезду. «Кордон там, справа», — предупредила она, невидимо указывая на цепочку слезившихся электрических огоньков и не страша скричать в полный голос. «Я не знаю, есть ли там кто, это не важно. Я помню эти места. Можно бежать с закрытыми глазами». Ганнибал оглянулся. Сиреневые и желтоватые зорницы так и попыхивали над черными клубами леса. «А змеи? Но у нас нет крыльев. Ник, помолись, ты же умеешь». Теперь они побежали мимо кордонов и предупредительных щитов, стараясь не касаться ногами земли и травы. И вместе с ними бежали мимо кордонов и предупредительных щитов всякие невидимые в ночи представители животного мира. И вот загудело позади, догоняя их, загрохотала копытами какая-то единая, мощная, живая масса. «Ник, это антилопы! Боже, они затопчут нас!» Ганнибалу было стыдно признаться. У него открылось второе дыхание. Теперь он мог бы мчаться на самую длинную дистанцию вместе со стадом антилоп, зебр и жирафов. «Спокойно. Дай карабин. Быстро!» — приклад ткнулся из тьмы ему в грудь. «Сняла предохранитель. Сними быстро!» Оружие пропало и снова ткнулось в грудь. Ник, осторожнее. Ты сможешь бежать? Ник, еще на милю меня, наверное, хватит. Тогда включай свет и полный вперед, я прикрою. Фонарик зажегся, теперь уже в руке Аннабель. Давай свой рюкзак, быстро. Ник, гул приближался, земля дрожала.